После этого народный контролер устало уселся на бурый мех пола и перевел дух. Гул в голове стих, и он спросил старика, есть ли у того еще немножко молочной водки. «Зачем немножко?» — удивился старик. «Много есть, много!» И он снова полез за кровать, вытащил еще одну бутыль. Разлили по кружкам, выпили. Снова по внутреннему миру Добрынина прилило снежное приятное тепло, и окунулся он полностью в это тепло, и понял, что если бы сейчас еще собака залаяла, полное бы счастье возникло в чувствах народного контролера. И тогда он спросил старика, «Товарищ Абунайка, а собаки твои лают?» «Очень редко, они хорошие, смирные». «А заставить их гавкнуть можно?» — продолжал допытываться Добрынин. «А зачем? Они хорошие, смирные», — бубнил старик. «Да я очень хочу лай послушать. У меня там, далеко дома, собака есть. Такой звонкий пес Митька». Народный контролер говорил так душевно, что непривычный к подобным разговорам Абунайка даже рот открыл. «Русский далекий гость свою собаку любит», — радостно сказал он. «Хочет лай послушать? Очень хочу». «Абунайка сделает! Абунайка гостей любит!» И старик вышел из балагана. Комсомолец храпел уже потише, и лишь просто оленьи шкуры, которыми он был накрыт, не пропускали его зычный рык наружу, а Добрынин наслаждался своим состоянием. «Ры, ры!» — донеслось до народного контролера. Это старик втаскивал в балаган сонную собаку, которая не очень хотела входить и лениво упиралась лапами. «Ары, ары!» — приказывал ей старик, тащая ее с загривок прямо к гостю. Наконец он дотащил пса, усадил его между собой и Добрыниным и, показывая народного контролера, заговорил с собакой по-русски. «Видишь, далекий гость пришел, русский гость, лаять надо! Аф, аф!» Но собака водила мордой, то на хозяина своего, то на Добрынина, казалось, совершенно не собиралась лаять. «Ары, рысь! Видишь, русский гость просит. Пришел, ну, лай, лай!» Снова просил собаку хозяин, но она все равно молчала, и тогда старик взял и с размаху стукнул ее пустой кружкой по спине. Собака гавкнула, а старик, обрадовавшись, стукнул ее еще раз. То ли от боли, то ли от неожиданности, собака залила звонким, красивым лаем. И очарованный родными, привычными звуками, Добрынин прикрыл глаза и поплыл в мягкий, теплый весенний сон, где лежал он на покрытой одуванчиками поляне. Рядом игрался, лаял и катался на спине любимый пес Митька. Старик все лупил, лупил своего пса, а пес лаял все громче и громче, и даже комсомолец проснулся и выгнал из-под сваленных на него оленьих шкур. — Чего шумеешь? — спросил он очень недовольно, ощущая, кроме общего неприятного шума в балагане, еще и собственную головную боль. — Далекий гость просил пса полаять, — объяснил старик, перестав бить собаку кружкой. Комсомолец бросил нехороший взгляд на Добрынина, потом, обернувшись к старику, сказал, — Он же спит. Выгони собаку. Добрынин слышал эти слова, и очень не понравились они ему. Но сил открыть глаза и сказать комсомольцу «Нет, я не сплю, я собаку слушаю» не было. И вздохнул тяжело во сне народный контролер, и собака замолчала. И вообще тихо стало вдруг, тихо и тоскливо, и сразу исчез весенний сон, в котором только что пребывал Павел Александрович Добрынин. А вместо этого сна появился другой. Холодный и неприятный, в котором народный контролер бежал по снежной пустыне, а за ним следом гнался на аэросанях с плохими намерениями местный житель по имени Воплах.